Алло. Алло. Алло, блядь, какого хуя надо? Да я тебе не звоню. Дай Анусову Валентину Петровну. Пошел нахуй! Да зачем? Петровну нашел! Я Петровну Валентину я хочу. Я тебе покажу Петровных. А ты че? Петров, блядь. А ты кто? А ты кто такая? Мне он ваша там, как ее, подружка что ли? Так плохо мне ответила. Подруга, хозяйка квартиры. А как это хозяйка? Вы же хозяйка. Нет, не я. А что это не вы-то? Потому что дарственный народ снизу написал, вот она хозяйка. Ну-ка дайте ей трубку, я сейчас с ней поговорю. Иди хочет поговорить с тобой. Ты гандон. А? Кратишь? Сейчас вызову 02, блядь, я тебе не знаю, что сделаю. А где Валентина Петровна? Заткни, проститутка! Валентин... Ты проститутка, понимаешь русские слова? Где Валентина Петровна? Валентина Петровна. Какого тебе хуя? Так я вот... Кто это такая вообще была? Что? Кто это такая была, говорю, которая меня материла? Хозяйка квартиры была! Так а чё она мне... Я у нее проживаю! А чё она материт-то? Правильно делает! Так а не надо так! Надо материть! Так это же ваша Валентина Петровна квартира! Врешь, ебаная, ее! Так почему ее? Это ваше! Ее! Я на нее написал дарственную, блядь! Так мы смотрели документы на вас. На нее дарственную написал, понял, блядь? Дайте ее трубку, дайте ей трубку. Смотри, он говорит, дай трубку. Не хочет разговаривать. Почему она не хочет разговаривать? Тогда ей... Тогда в рот ей дайте. Сардельку. А тебе-то какого хуя нужно? Мне? Да. Я звоню это. Кварплату когда заплатить надо? Что? Кварплату когда заплатить? Какую кварплату? Так я за вас хочу кварплату заплатить. Пошел нахуй, сука ебаная, в рот! Бледёга хуева, отъебись, блядь! Вот зачем? Посажу, паскуда! Куда? Алло! Ну и чё она там разоралась? Послушай, гандон, давай с тобой-ка поговорим. Давайте. Тебе чего нужно, какого хуя? Мне? Да. Лицензия на квартиру. Пошел нахуй! Ну ты козел с саной! Так почему? У тебя твоя квартира! Так, и давай мне ее! Так зачем? Давай твою квартиру мне! Нет, да вы лучше свою! Ты что с саной, блядь, привязался? Давай там меняемся! А? Тебе что, на ладошки ее положат? Нет! И ты получишь ее! Давайте обменяемся! А? Обменяешься? Да! Нихуя! Давай мне все данные, блядь! Твоей квартиры. Нет, давайте вы мне своей, я вам свои. Все данные нахуй. Давай. И я забираю ее. Зачем? Я похлеще, чем ты, падаль. Так кто, вы? Не вы. Вот давайте. А кто? Ты, что ли? Пошел нахуй. Не пойду. Чего? Вот давай, короче, обменяю хаты, и все нормал. Слушай, хватит пиздеть. Так я не тебе говорю. Не по существу. Нет, вот я тебе говорю. У меня оставь этот телефон по-хорошему. У меня одно... У меня однокомнатная квартира. Алло. Алло. Ты гандон. Нет, ты подождите, гандон. Подождите. Гандон, подожди. Подождите, гандон. Говорю, подождите. Подожди, ебать меня. Подожди. Я тебя выебу, а не ты меня. Да подожди. Да. Подожди.